3-2-3. Колиты и энтероколиты неинфекционной природы. Если данные заболевания сопровождаются жидким стулом, рекомендуется легкий массаж живота, включающий легкое круговое плоскостное поглаживание всего живота, а также переменное растирание, поглаживание, поглаживание толстого кишечника. При выполнении приемов поглаживания и растирания скорость движения рук массажиста должна быть небольшой, а сила давления незначительной. Продолжительность процедуры массажа 15 минут. Массаж применяют ежедневно. Курс массажа состоит из 10 процедур. 3-3. Рубцы на брюшной стенке и спайки в брюшной полости. При неокрепших рубцах на брюшной стенке массаж выполняют с применением талька или небольшого количества белого борного вазелина, чтобы не повредить нежную рубцовую ткань. Сначала выполняют плоскостное поглаживание и попеременное растирание вокруг рубца на здоровых тканях. Затем переходят к массажу рубца. Здесь применяют поглаживание подушечками одного или нескольких пальцев в зависимости от величины рубца, затем зигзагообразное растирание, штрихование, сдвигание, а в дальнейшем пощипывание, подергивание, сдавливание, сжатие и вытяжение, растяжение. Эти приемы выполнять плавно, ритмично, медленно, с небольшой силой давления и безболезненно. Если рубец болезненный, то для ликвидации боли полезно применять стабильную механическую вибрацию воронкообразным или плоским резиновым вибротодом. При старых, вросших рубцах не пользуются тальком или вазелином, иначе пальцы будут соскальзывать с рубца, что снижает эффективность массажа. Массаж выполняют по описанной выше методике, но с большей силой давления рук. Продолжительность массажа на каждом участке 5-10 минут. Массаж применяют ежедневно. Курс массажа состоит из 15 процедур. При спаечном процессе в брюшной полости массаж применяют для ликвидации болей, предупреждение развития грубой рубцовой ткани, улучшение или сохранение подвижности мягких тканей. Спайки требуют достаточно глубокого, энергичного, но осторожного массажа. Предварительно массируют брюшной пресс, используя все массажные приемы. Смотри 3-2-2. Затем выполняют глубокое спиралевидное растирание четырьмя пальцами вместе проекции спайк на переднюю брюшную стенку. Во время массажа следить, чтобы у пациента не возникли сильные боли, а также за состоянием артериального давления. При слишком сильном и энергичном массаже живота возможно резкое снижение кровяного давления и возникновение обморочного состояния. Желательно сочетать массаж с тепловыми процедурами и электрофорезом.